Скажите, почему вдруг стали все идеальными? Каждый второй теперь знает компоненты успеха. Тренинги, книги, интернет-лекции в ногу с модой истребляют правое полушарие. Оружие радует, пока не стал жертвой. Но каждый заглатывает поводы быть палачом. Игра по новым правилам приносит проценты, и ты готов на них обменивать свое врожденное. Готов стать психологом, чтобы шли продажи, изучать клиента, становясь таким же. И не стоит сомневаться, ведь и так понятно, из понимания помогут достичь результата. Больные хотят, чтобы все заболели. Начальник хочет видеть тебя в костюме, чтобы ты попытался обмануть его зрение, чтобы он тобой самоутверждался. Учись, или тебя научат. Очнись и останься лучшим. Сколько тел бесчеловечны, сколько душ уже искалечено. Учись, или тебя научат. Очнись и останься лучшим. Сколько тел бесчеловечны, сколько душ уже искалечено. Зачем же были написаны тысячи томов, если понять любовь можно в нескольких цитатах? Набираешь в сети, что это такое, и становишься экспертом этой области. Психологи готовы давать советы, и она идет на ложь, чтобы видеть реакцию. Ты говоришь то, что она хочет услышать, лишь бы без истерик посовокупляться. Вечерами перед зеркалом идут тренировки, каким взглядом проявлять любовь, как накраситься, чтоб стать естественней, приручать ревнивой болью. Советы подруг признаны эффективными. Популярная ложь вызывает доверие, заменив значение важнейших слов. Мы сами истребляем правое полушарие. Учись, или тебя научат. Очнись и останься лучшим. Сколько тел бесчеловечны, сколько душ уже искалечено. Учись, или тебя научат. Очнись и останься лучшим. Сколько тел бесчеловечны, сколько душ уже искалечено.